Глава 43. Его сердце застучало быстрее, как только он взглянул на девушку. Она сидела расслабленно на диване, свесив ноги на пол, а руками медленно и осторожно разминала лицо, хлопала легонько ладонями по щекам и, улыбаясь, представляя что-то явно забавное. Ее волосы почти лежали кончиками на полу, влажные и блестящие, от которых веяло приятным ароматом ванили. «Привет, Дэнни! Проходи, не смотри так на меня!» Обратив, наконец, на него внимание, произнесла она тихо и непринужденно, а на лице сохранялось серьезное выражение. «Извини, просто я задумался. Могу я сесть рядом? Если нет, то...» Девушка оторвалась от спинки дивана, осторожно потянулась руками к Дэнни и улыбнулась через силу, потому что ей было по-прежнему больно двигаться, сказав при этом. «Помоги мне, пожалуйста, встать, а то я могу упасть. Ноги совсем не держат, тело ломит. Ты же с корзинкой пришел, пирожки, наверное, принес, а я тут рассиживаюсь». Дэнни сверкнул дружелюбным взглядом и поставил корзинку на диван рядом с девушкой, но взять ее за руки побоялся. Его щеки накрыл румянец, поэтому он продолжал стоять, не шевелясь. «Не поможешь? Боишься мне навредить?» Девушка бросила на него грустный взгляд и опустила руки на колени. Дэнни вдруг вернулся из раздумий и присел с ней рядом, убрав корзинку подальше. Он потянулся к ее ногам дрожащими руками и нежно положил на свои, а после уверенно заговорил. «Подвинься ко мне поближе, обхвати мою шею руками, пытаясь при этом сесть на мои ноги. Я подниму тебя. Тебе это не в тягость будет?» Ада посмотрела на него и вдруг покраснела, слегка открыв рот, но не стала ничего говорить и начала действовать. Ей было больно, но она терпела, издавая временами змеиное шипение. Приблизившись на минимальное расстояние от лица парня, она дышала ему уже в губы и не заметила, как слегка потянулась и быстро поцеловала его. Дэнни был поражен, но вовремя взял ситуацию в руки, подняв девушку на руки, но как можно спокойнее, чтобы не сделать ей больно. «Ты как? Ничего не болит?» Девушка снова не удержалась, чмокнула его в губы и прижалась к его горячей щеке, где бился, ускоряясь, пульс. Дэнни даже расслышал ее большое спасибо и усмехнулся. «Я буду ухаживать за тобой вместе с твоим отцом, пока тебе лучше не станет. Идет?» Она продолжала дышать ему в шею и молчать. Ей было стыдно, поэтому она зажмурилась и сжала губы. Ее распущенные волосы дрожали при малейшем движении парня, щекоча его руки. Когда Дэнни с девушкой на руках переступил порожек кухни, мужчина в растерянности уронил стакан из рук и облился. «Пап! Ай-яй, больно!» Девушка перепугалась за отца настолько, что чуть не соскочила с рук парня и не упала, забыв на секунду о боли в теле. «Не волнуйся, деточка, это была холодная вода. Все в порядке. Дэнни, усади ее аккуратно на стул, да сам присаживайся. Кашу будешь?» «Конечно, дядя Каир. Я же еще с собой мамины пирожки принес. Угостить Аду. В гостиной забыл. Я сейчас». Парень, желая скрыть смущение из-за повадок Ады, быстро удалился за корзинкой. Ему понадобилось время, чтобы восстановить разгоряченное чувствами сердце и выдохнуть, и только после этого он вернулся на кухню в веселом расположении духа. Сколько бы он ни разговаривал, сколько бы ни делал глотков чая, Ада не сводила с него своих красных внимательных глаз. Наклонив голову на бок и подперев ее двумя руками, она заговорила. «Ты такой очаровательный, особенно когда улыбаешься!» Дэнни от такого заявления подавился чаем и закашлялся, но она даже не шелохнулась, продолжая зачарованно изучать каждую часть его лица. Ей даже хватило смелости дотронуться сначала до шелковистой кожи его щеки, а после провести пальцами по влажным губам. Дэнни, конечно, были приятны ее прикосновения, но он вздрагивал каждый раз, когда она касалась его. Каир молча и как бы искоса наблюдал за ними, хотя в душе был очень приятно удивлен, и ему хотелось выразить свое мнение насчет их отношений, но не желал торопить события. Дочь его покойного любимого брата начала открываться тому, кто, как он сейчас думал, нравится ей, расцветала на глазах. Он чувствовал гордость. «Кстати говоря, Дэнни, Тогда ты сможешь познакомить меня со своей мамой. Если не желаешь, то я пойму. Мне просто было интересно посмотреть на нее. Может, мы сошлись бы характерами. Я поговорил бы со своим боссом, и, возможно, она смогла бы работать вместе со мной в кафетерии, если захочет. Подростки смотрели на него, будто между ними ничего и не было только что. Просто радушно улыбались. Парень решил ответить. «Она будет рада познакомиться с вами, это уж точно. Когда я впервые привел Аду к себе, она приняла ее с радостью и угостила чаем. Поэтому и вы ей сразу понравитесь. Насчет работы не уверен, ибо она боится выходить из дома. Друзей или же знакомых у нее нет», — произнес парень, сделав глоток чая и откусив кусок пирожка. Мужчина потрепал парня по волосам, а тот добродушно усмехнулся, направив свой взгляд после на девушку, которая снова пристально изучала каждый сантиметр его лица. Она каждый раз при взгляде его проницательных очей отворачивалась, состроив при этом невозмутимое выражение лица, хотя ее губы заметно подрагивали в улыбке и понемногу пила чай, временами убирая мокрые волосы за спину легким движением рук. —